Глава 14. В середине мая вода очень холодная. Очень. Я и раньше это подозревал, а теперь совершенно в этом уверен. Но за компанию люди совершают временами абсолютные глупости. Рана в бедре последние 2 дня чесалась просто-напросто нестерпимо. В воде же это не ощущалось. Вообще мало что ощущалось, кроме того, что вода, судя по всему, несет остатки зимнего льда. Я барахтался на дому там, не сдерживая воплей, полуликующих, полуиспуганных. Сашка, который подбил меня на это безумие, явно не ощущал холода. Курсировал паразит саженками вдоль берега. Я всегда неплохо плавал, но температура воды плюс 14, не больше, располагала к полной потере всех навыков, кроме самых насущных. К ним относилось и умение ориентироваться. Я выбросился на песок, показавшийся мне невыразимо приятным, теплым и ласковым. «Слабо-слабо-бибо!» – гаркнул Сашка, но сам уже последовал моему примеру и сейчас приплясывал на одной ноге, отчетливо стуча зубами. «Открыл купальный сезон!» Я перевернулся на спину. Фу! Я сел и начал ожесточенно тереть рану ладонью. Мне захотелось есть, а с этим как раз была проблема. Зайцы резко поумнели после того, как 5 из них нашли себе безвременный конец в петлях ловушек. «Дурак ты, Сашка, в такой холодильник купаться!» «Да ну!» – он шлепнулся рядом на песок – «Я один раз в середине апреля начал купаться. Ну, я ж говорю, дурак и есть дурак». Я дотянулся до своего барахла. Сашка отдал мне нижнюю рубашку, а сам щеголял в гимнастерке на голое тело. «Пошли, посмотрим, может, какой удавился. Жень!» «Тише!» Сашка вдруг распластался на песке. Я, ничего не спрашивая, растянулся рядом с ним, подгребая к себе штаны. «Чего?» Сашка замотал головой и показал вдоль речного берега. Я посмотрел в ту сторону. Женька с винтовкой наперевес замер за большим дубом метрах в 20 от нас, где стирался. И буквально к его ногам правила лодка. Обычная деревенская плоскодонка-долбленка, каких уже не встречается в мое время. В ней расположились 3 немцев. Нет, не немцев. Я отчетливо различил на рукавах 3-цветные нашивки эстонских легионеров. Все 3 были вооружены пистолет-пулеметами, но на корме торчали удочки. 2 молодых гребли, 3, намного старше, лет 40, сидел около удочек. «Борь!» – услышал я шепот Сашки и обернулся. Глаза у моего друга были отчаянные. 3 автомата!» «Ты что?» – зашипел я в ответ, но осекся. Эстонцы причалили между нами и Женькой, попрыгали на берег, громко переговариваясь. Старший передал удочки, вылез, они выдернули лодку на песок. Один попробовал воду, начал раздеваться, другой молодой заржал. Старший налаживал удочки. Сашка, сидя на корточках, приподнялся и тихо начал красться вперед. Я чертыхнулся и двинулся следом. Молодой эстонец прыгнул в воду и заорал. Старший присел с удочкой на какую-то корягу. Оружие висело у него на бедре. Второй молодой, стоя на берегу, руки в боки, орал какие-то то ли советы, то ли оскорбления своему сумасшедшему приятелю. Я увидел, как Женька поднимает винтовку. Эти люди не нападали на нас. Во всех стычках до сих пор я оборонялся. Только оборонялся. Но сейчас предстояло напасть первыми. На ничего не подозревающих людей. Мне казалось, что включился некий автопилот и ведет меня независимо от моей воли. Сашка махнул рукой и прыгнул вперед. Женька выстрелил. С такого расстояния винтовочная пуля, попавшая старшему из рыбаков в правый висок, подняла его на ноги и разнесла голову, словно кувалда. Он рухнул в воду плашмя, подняв фонтан брызг. Сашка сшиб не успевшего повернуться парня, стоящего на берегу, и я, повинуясь этому самому автопилоту, прыгнул ему на помощь и перехватил руки эстонца. Сашка вдавил его голову под воду. Это было ужасно. Я ощущал, с какой бешеной, безумной силой человек, которого мы придавили к песку, старается вырваться. Сашка хрипел матерные ругательства и вжимал голову легионера в песок на дне. Несколько раз эстонец сумел ударить меня коленом в спину. Я увидел, как рука Сашки с растопыренными пальцами скользнула к поясу легионера. В ней мелькнул финский нож. И парень перестал рваться. Сашка пырнул его еще раз в бок. Женька выстрелил вторично, и я увидел, вскинув голову, как успевший выбраться на противоположный берег эстонец, отпустив кусты, в которые вцепился, медленно упал обратно в воду и поплыл по течению. «Готов!» — сказал Женька, выбрасывая гильзу из-под затвора. Сапоги оказались нам беспощадно велики. Никак не носить, чтобы ноги не сбить. А форму забрызгало кровью. Но снаряжение мы сняли и оттерли. К сожалению, у легионеров не оказалось никакой еды. И что смешно, у всех троих были разные пистолет-пулеметы. Совсем смешно, что у старшего наш, русский ППШ. Сашка взял его себе вместе с большим пистолетом Штейр. По финке, настоящей финке, в смысле финской финке, досталось всем, и мы с Женькой разыграли остальное оружие, чтобы не спорить, и никому не было обидно. Я выиграл обычный MP-38 и парабеллум. Женьке достался старый MP-28, магазин сбоку, и опять-таки наш наган. Гранат не было совсем, да и патронов маловато оказалось. «Вот мы и с оружием!» Сашка провел ладонью по дырчатому кожуху ППШ и перевел дух, словно что-то выплюнул из себя. Я его понимал, мне и самому не очень-то хорошо. То и дело вспоминалось, как дергался наш. Он хотел жить. Конечно, он был враг, может быть, даже худший, чем немцы. Но он хотел жить, как все люди. А Сашка его зарезал. Я поймал себя на том, что тоже выдыхаю, стараясь успокоиться. Откинул приклад МП и прикрыл глаза. Да, мы с оружием. И это уже обязывает. Три пистолет-пулемета – это не одна винтовка с десятком патрон. Не открывая глаз, я сказал с расстановкой. Да, у нас теперь оружие. И нога у меня почти зажила. Можно двигать. Партизан искать или еще куда. В эту, я вспомнил название, которое говорил Сергей Викентьевич. В Белебелку, например. Можно и туда. Сашка жевал веточку и задумчиво глядел в огонь. Но тут в любом случае оставаться нельзя. Этих гадов будут искать. А с нашим запасом патронов лучше, чтобы мы врагов находили первыми. «Час назад мы и о таком запасе мечтать не могли», — заметил Женька, осваивающий свой пистолет-пулемет. «Это час назад», — ответил Сашка. «Лады, чё ждать, прямо сейчас и снимемся». «Только лаптей в дорогу наплетём», — ядовито сказал я. Сашка неожиданно смутился. «Ну, я забыл». «Да ладно, ты чё?» — я даже удивился. «Я просто так». «Черт, жаль, сапоги так велики. Встретить бы того полицая, который мои ортопеды свистнул, я бы ему сейчас сделал раскулачивание. Ему бы вообще ботинки больше не понадобились». Я злым рывком затянул ремень с подсумками, финкой и пистолетом и, вставая, забросил на плечо МП. В лесу вовсю бушевала весна. Что тут еще скажешь? Мы прихватили с собой остатки зайца и жареной щуки, которую Женька поймал в заводе, и шагали обычным порядком. Сашка впереди, Женька между нами, я в хвосте. Босиком идти было тяжеловато, если честно. Сашка ничего, вышагивал, как будто так и надо, бесшумно, словно индеец. А я втихую завидовал грубым, но явно несокрушимым ботинкам Женьки. Надо сказать, что я давно уже потерял ориентацию и совершенно не понимал, в какой части северо-запада мы находимся. Оставалось полагаться на Сашку. Да, собственно, и не все ли равно. Как говорил один из персонажей фильма «Человек, который хотел стать королем», «Враги везде». И он был прав. Как правы те, кто говорит, что на войне все буднично. Ехали в поезде, сбежали, попались, расстреливали, не расстреляли, прятались в лесу, напали на потерявших нюх врагов, разжились оружием. Все в порядке вещей, если ты жив. А если нет, то уже не пожалуешься на невезение. «Борь, нога как?» – нарушил Женька мои размышления. Я пожал плечами. «Да нормально». Если честно, нога побаливала, но это была не сильная и не глубокая боль. Рана зажила, и беречь ее теперь значило просто лениться. Я уже почти забыл, как пережил операцию. «Тсс!» – услышали мы, и я увидел, как Сашка застыл, подняв руку. Пару секунд мы просто стояли. Потом я услышал и нервно облизнул губы звук моторов. Он был не так уж далеко, но не приближался, а как бы двигался параллельно нам. «Дорога», — сказал я тихонько, обогнув Женьку и подойдя к Сашке. Тот кивнул, продолжая всматриваться в свежую зелень. «Пойдем?» Сашка опять кивнул. Я указал Женьке в сторону, сам отошел в другую. Теперь мы двинулись цепочкой метрах в 5 друг от друга. Я передвинул стволом вперед оружие, натянул ремень на локоть для упора. В голове звенело от напряжения, но с другой стороны я почти хотел, чтобы сейчас появились враги. Не знаю, чтобы посмотреть, у кого быстрее реакция, что ли, успею я выстрелить первым или нет. Внутри меня буквально выкручивало, как мокрую тряпку, капающую страхом. И в то же время нервы и мускулы пели, как туго натянутые струны на гитаре. Мне казалось, что я вижу жучков-паучков на листьях деревьев метров за 20 и слышу, как шуршит листьями ежик чуть ли не на дистанции 100-метровки. Вот теперь шум приближался. Сашка остановился, я замер секундой позже, и еще через секунду остолбенел и Женька. Метрах в 3 перед нами по дороге переваливался бронетранспортер с немцами. Корма еще одного уплывала за поворот. Следом двигался открытый грузовик, в котором покачивались каски и стволы легионеров. Замыкали колонну 2 мотоцикла с пулеметами в колясках, развернутыми в разные стороны. Конечно, нападать на этот отряд было бессмысленно. Мы стояли и ждали, пока последний мотоцикл не скрылся за поворотом. И только после этого вышли на дорогу. Пыль на ней была теплой и глубокой. «В той стороне Крохина!» Сашка вертел головой. «Они оттуда ехали, но там не может быть такого гарнизона. Там 1,5 полицая и заготовители вечно пьяные». «Дымом пахнет», — сказал Женька. «Не чувствуете?» Деревню сожгли без жителей. Судя по следам, люди ушли в лес, угнав с собой немногочисленную скотину и даже что-то унеся из вещей. Но при въезде на поспешно сколоченной виселице раскачивались 2 тела. Пожилой мужичок и девчонка лет 16. На их вытянутых шеях, особенно это было заметно у девчонки, у мужика борода прикрывала петлю, висели грубые таблички. Просто куски картона на веревочках. Там не было ничего о партизанах, как в кино. Там было просто написано 2 слова «Русские свиньи». Правда, на одной из боковин виселицы был прилеплен плакатик с двойным типографским текстом о том, что деревня подверглась возмездию за укрывательство бандитов. но я прочитал это мельком. Все ноги у девчонки были залиты кровью, а глаза смотрели на меня, как бы я не поворачивался и не переходил с места на место. Синие и пыльные. Девчонка была похожа на Машку Корзун, с которой я целовался на дискотеке на 8 марта. Очень-очень похоже. Я тряс головой и жмурился, пока Женька не ударил меня по щека. «Спасибо», — поблагодарил я. «Их надо похоронить». «Надо», — сказал Женька. И я увидел, что Сашка уже несет какую-то лопату с полусгоревшей ручкой. Я достал финку, перерезать веревки. В деревне не осталось ни одного целого дома, сарая или вообще строения. К тому времени, когда мы закончили копать две, нет, не могилы, это сильно сказано, а так, ямы, собрались тучи. Рукоятка к хренам собачьим обломилась посередине, но это прибавило работы. А когда мы ставили кресты, это я взялся их ставить, я, ни Сашка, ни Женька не возражали. Пошел дождь. Не холодный, но бурный и явно затяжной. В мгновенно образовавшихся кое-где лужах танцевали пузыри. По деревне поплыл отвратный запах сырой гари. Мы вымокли насквозь. Не знаю, что стали бы делать дальше. Может, потащились бы в лес. Но тут Женька буквально натолкнулся на полуобвалившийся погреб. Судя по быстро размывавшимся водой следам, на погреб наехал транспортер. Кажется, его вытягивали другим и разворотили то, что осталось. Но в погребе сохранились в песке какие-то морковки и часть кровли. Под нее мы и забились. Сели на остатки настила, а ноги стояли в луже. И к ним стекали все новые и новые ручейки, размывавшие скаты ямы. При попытке задрать ноги на настил, которую я предпринял, тот предупреждающе хрустнул. И я поспешно вернулся в ножную ванну. А то и сидеть не на чем будет. Голым задом в мокрую воду? Увольтесь! Мы хрустели морковкой, отмывая ее под сочащимся сверху струйками. Морковок пришлось по 2/3 на брата. Потом доели щуку и зайца и ловили все те же струйки ртами. Вода была теплая и пахла землей. Этот запах у меня вызывал нервную дрожь. И Сашка спросил: «Замерз?» «Нет», — я вздохнул. «Так, что будем делать дальше?» «А что тут делать?» — пробормотал Женька. «Будем сидеть, пока дождь кончится, и пойдем дальше. Тут безопасно, они сюда не вернутся. Незачем им сюда возвращаться». «Если бы они вернулись», — Сашка не договорил. Я напомнил: «Гранат все равно нет». И опять вздрогнул. «Да что с тобой?» — Сашка заглянул мне в лицо. «Та девчонка, она на одну мою знакомую похожа». «Может», — Сашка помедлил, — «может, это она и есть?» «Нет», — я покачал головой, — «та девчонка далеко». Подняв голову, я прислонился затылком к влажным бревнам. Прямо надо мной была щель, и сквозь нее я видел медленный шаткий полет капель с серого неба. По краям щели на мое лицо цедились струйки, и оно скоро стало мокрым. Все, а не только щеки. Хорошо. Когда я открыл глаза, то увидел направленный на нас сверху ствол карабина. Над ним в чистом утреннем небе виднелось лицо молодого, на пару лет старше нас, парня в кепке и лыжной куртке нараспашку. «Дядь Гриш!» — крикнул он, не сводя с нас взгляда из ствола. «Тут кто-то сидит с оружием!»